отхать!» — крикнул он, принимаясь за дело. Даже топором оказалось весьма непросто отделить ветки от дерева. Марк увлекся, разойдясь не на шутку, и нарубил десяток добротных палок, большинство себе под руку, но и про своего спутника не забыл. Рубил, правда, такие же в обхвате. Управившись, Марк спрыгнул с большей высоты, чем мог позволить себе раньше. В теле неприятно отдало, но ощутимой боли он не почувствовал. Явно стал сильнее, и это не могло не радовать, но он будет стремиться к большему. Как разберется, где эссенцию брать? Ничего себе! Удивленно воскликнул спутник. Ты что, паркуром занимался? Ага, древесным. Обезьяны, в смысле, наши предки отличные учителя, знаешь ли, спецом в джунгли к ним ездил. Ваня замолк, почувствовав иронию. На земле Марк осторожно заработал, подготавливая, как он думал, весьма достоверное подобие первобытных копий. Вероятнее всего, самого древнего оружия человека, обычный камень тут не в счет. Выбирай себе палку, скомандовал он. Ваня вздохнул. Давай, давай, словно у тебя есть другой выбор. Ладно, понял, я тоже буду бегать с палкой, как и... Сначала Ваня хотел ляпнуть что-то про своего товарища, но передумал и увел в прошлое, как наши предки. А чем мы хуже их? Марк постучал себя по виску. То, что у тебя в голове сейчас мало применимо. Телефончики, игрульки всякие и интернет. Wi-Fi я поблизости не вижу, он втянул воздух. И смартфона всемогущего в кармане нет. Будем довольствоваться дарами природы, а она тут необычная. И в нашем случае это только на руку. Ну, и почтить предков не забудем, воспользуемся их изобретениями. Блондин принялся выбирать палку себе по руке, но продолжал ворчать. Я бы все же предпочел что-то другое, нудил он и посмотрел на топор с надеждой. Что думаешь, Марк, может он все-таки он сгодится против? Против кого? Я бы посмотрел, как ты пойдешь с ним на медведя или кабана, а что-то мне подсказывает, они тут тоже покрепче наших будут. Ваня, стиснув зубы, указал. Вот это. Отлично, Марк отложил две, но потом выбрал еще одну себе. В его мыслях нарисовалась уже картина текущего вооружения. С помощью топора он быстро обтесал пару выбранных палок, превращая их в первобытные копья, а вот третью подрезал и превратил в шест, такой двухметровый. В армейке они тренировались драться с подобным оружием, правда, тогда он не понимал до конца зачем, ведь у них всегда под рукой был огнестрел, а их инструкторы втирали дичь про экстремальные условия. Зато сейчас Марк осознал всю поверхностность тогдашнего мышления. Вот и пригодится умение вертеть палкой. С копьем его как раз не тренировали, но он выбрал это оружие из практической пользы. Да и возможности сделать другое оружие у него просто не было. Кузни поблизости не видно. И то он скорее бы просто приделал металлическое острие сверху на палку, предпочтя копье мечу. Это старая тема для бесконечных дебатов, может лишь чутко моложе дилеммы курицы и яйца. На самом деле ответ весьма прост, но это по личному мнению Марка. Копье выиграет у меча, если противник будет без доспехов, да его еще и метать удобно. Окончательная подгонка оружия заключалась в тестах. Несколько выпадов, подрезал чуть свою палку, и Ваню заставил сделать то же самое. С остальными так не заморачивался, просто заострил их про запас, оставив одну. Отлично, а зачем тебе шест, раз у тебя есть копье? В этот раз Марк оказался более благосклонен и пояснил. Для того же, что и копье. Однако практики у меня с этим оружием побольше, я даже чемпионом батальона в армии был, гордо добавил он, ни одними словами едины. Марк выполнил несколько пируэтов, прокрутил палку на руке, ловко перехватывая за спиной, показал и ближний удар, держа ее по центру и размашистый за край. Сейчас он ощутил себя шаолиньским монахом, в конце своей демонстрации заняв пафосную позу и заведя один край за спину, пропустив под плечом. Класс, меня научишь, когда найдется время, а пока он решил увеличить запас до двух десятков, отдав уже готовые Ване под сохранность, шест пока оставил. Зачем нам столько, удивился Ваня. Надо, отозвался Марк, пока он вырезал и подтачивал новые копья, среди них подобрал себе обновку. Как Волкову показалось, чуть тяжелее, зато сбалансированнее. Остальное сложил в кучу и командным голосом обратился к Ване. Убирай. Блондин послушно отправил все в инвентарь рюкзака. Сложились в один слот. Получилось 20 штук про запас, отрапортовал тот, что по весу. Кстати, про вес. Ограничений в рюкзаке я пока не заметил, отозвался Ваня. Марк тем временем примерялся к оружию, выполняя разные движения. Сравнивал и прикидывал, что использовать как основное. Слова товарища он принял к сведению. «Я вот даже не знаю, что из этого эффективнее будет», — поставил оба рядом с собой, уперев в землю. «Так что давай выворачивай карманы, у тебя еще веревка была. На вот держи». На этот раз извлечение системных даров заняло у блондина меньше времени. Однако сделать толковую перевесь у Марка получилось не сразу. Да и то сложно было ее назвать эффективной. Было бы у него свое системное хранилище, то он бы таскал оружие в нем, вызывая силой мысли, а пока придется таскать за спиной. Извлечь длинные оружия до потопного века можно было, но в несколько рывков перехватывая. Даже копье, которое было покороче. Поэтому он все же отдал шест Ване и эту затею временно оставил. Копье держал просто в руках, посчитав, что оно все же эффективнее будет, встреть они какую-нибудь зверюгу. Конечно, приготовить отбивную из кабана, намяв ему филейные части предварительно шестом, неплохой расклад, однако оказаться у него на клыках будет весьма печально. А Марк рассчитывал прожить чуть дольше, чем первая встреча с недругами, какими бы они ни были. Заварушку на поляне он в счет не брал. Позабыв про безопасность и увлеченные изготовлением оружия и тестами, приближающийся шорох, они заметили слишком поздно. «В укрытие!» — скомандовал полушепотом Марк, но куда им прятаться было непонятно. Звуки уже раздавались поблизости со всех сторон. Выбрав менее шумное место, Марк исчез в густом кустарнике первым, а Ваня зацепился рюкзаком. Пришлось помочь. Скрывшись в кустах, они наблюдали за тем, кто к ним приближается, и оба не желали увидеть головорезов с огнестрелом. Шансов против них почти не было, если только бежать. А этого Марк не хотел, он желал качаться и наверстывать упущенное. На пролесок, пошатываясь, начали выходить обезображенные люди. «Вот это уже интересно, но не очень», — размышлял Марк. «Классические вражины из многих игр и ужастиков, зомби, одна из разновидностей нежити. Еще свежая, так сказать, не превратившаяся до конца в скелеты. Одеты зомбаки были разнообразно. Кто-то в пышные наряды, порядком потасканные временем и изодранные от бесконечных скитаний по лесу. Другие были в весьма современной одежде. Куртки, толстовки и различные вещи, привычные глазу современного человека. Одна из зомбачек так вообще выглядела как альтушка, портил образ реалистичный трупный вид. А так деваха прям огонь, в черных чулочках. «Что будем делать?» – шепотом спросил Ваня. Марк приблизился к уху и шепотом крикнул. «Молчать!» Они оба замерли, наблюдая за ходячими трупаками. Вся кучка стягивался к месту их импровизированной древесной оружейной, и складывалось впечатление, что зомбакам конца и краю не будет. Неживые продолжали выходить из леса, но не все кучковались, некоторые оставались по периметру, словно контролировали территорию и выискивали источник звука. Другие начали шастать, осматриваясь вокруг. «Не повезло же нам», — ругался про себя Марк. Из всех возможных вариантов ходячих мертвяков им достались умные. Зомби довольно долго и пристально изучали место, показывая признаки разума. Марку с Ваней убежать бы. Однако шорох вокруг намекал, что лучше пока не дергаться и не дышать по возможности, чтобы не привлечь внимание. Мрак хотел бы проверить свое оружие в действии, но не против такого количества вражин. К тому же, кто их знает, они могли оказаться еще и быстрыми, что сводило их шансы примерно к тем же, что при встрече боевиков с оружием. Да еще укусы эти, заражение. Короче, слишком много неизвестных переменных. И как это работает в новом мире, оба понятия не имели. Один из зомби повернул голову первым. Крупный, в изодранном черном костюме, напоминавшим форму, на груди болтался шильдик-липучка охрана. Понятно, этот был из их мира. Заговорил зомби-сторож на своем зомбачьем, привлекая внимание остальных. Часть продолжила изучать остатки первобытного труда, а десяток уродливых морд повернулись на призывное Охранник вытянул голову, и оба человека заметили неприятный для себя момент. Выглядело, будто нежить принюхивается. Охранник качнулся первым и уже увереннее протянул. Другие зомбари отозвались, а он неторопливо ломаными движениями поднял одну из рук, указывая направление, точно на укрытие товарищей по несчастью. «Твою же!» — рыкнул Марк, примечая направление для отступления. А позади них совсем близко раздался шорох, приближались шаркающие шаги, хрустели ветки и пожухлая листва под чьими-то ногами. «Валим!» — крикнул Марк, увлекая за собой товарища. Вернее, ему пришлось его, буквально, за шкирку выдергивать из куста. Ваня сам напрашивался получить новое прозвище, как в сказке. Он опять зацепился рюкзаком. Вроде и не его вина, хотя какого хрена. Конечно же его. Оба рванули по пролеску. Марк направлял, решив растянуть врагов по тропинке. На открытое пространство выбрило еще десяток зомби, добив общую концентрацию нежити до полусотни. Что нам делать? Испуганно смотрел Иван, но сжимал копье, направляя его в сторону потенциальных врагов. Правда, пятился. Бежать? Зомби ускорились, еще не перешли на бег, на радость людей, но двигаться стали гораздо бодрее прежнего. Разумнее будет свалить, согласился Марк с предложением блондина, но не до конца. Однако мы что, бегать будем постоянно? Давай проверим наше оружие в деле. И не вздумай бить их топором, на всякий случай предупредил Марк. Слишком близкий контакт. Вдруг еще заразишься? Кто знает, как это тут работает? Да, понял я, без тебя, ответил товарищ, отступая еще на пару шагов. Первым подоспел самый быстрый зомбак-охранник. Марк в свое время интересовался оружием, да и с шестом было похожее движение. Он сделал левой ладонью кольцо, а правой взялся за конец и толкнул копье, направляя острием в голову и пропуская через руку. С первой попытки, довольно бросил он, заточенная деревяшка без труда пробила лицевую кость и вошла в мозг зомби. Черепушка хлюпнула, раскалываясь, а зловонный запах усилился. Пахло смертью, тошнотворный и гниющий. Здоровяк покачнулся и завалился, но не погиб, а изуродованный и лишенный части головы продолжил подползать, роняя остатки серого вещества. Марк предусмотрительно застегнул капюшон до середины лица, скрывая рот и нос от попадания заразы. Благо, такая опция была доступна его толстовке. Если верить фильмам, стоит избежать попадания зомби-жидкости на слизистую. Оставались еще глаза, но без них. Да, что тут говорить-то? Он же не герой слепой ярости. Без них он подохнет. Ваня не так уверенно, но все же включился в дело, повалив парочку зомби на землю, колющим ударами. Усиленное тело Марка давало ему явное преимущество в истреблении восставших супостатов. Он без труда возвращал себе копье, действуя все тем же образом, а тех, что ползли по земле, не погибнув с первого удара, тыкал в шею, перебивая позвоночник. После этого зомбаки окончательно переставали двигаться. У Марка все выходило гладко, но неживые упорно напирали и ускорялись, начиная теснить людей по тропинке. Проявляли они не просто зачатки разума, а настоящую зомби-тактику. Еще бы, когда на кону стоят чужие мозги. Воспользовавшись сражением, несколько зомбариумников бросились на них, обойдя с флангов по лесистой части. Марк краем глаза уловил приближение со стороны Вани. Вниз резко бросил он, перехватывая оружие за конец. Размашистым ударом одной руки, он разрубил гнилую черепушку одного из умников. Дерево не уступало нашему металлу. Вряд ли такой трюк удалось бы провернуть на земле. К тому же Марк во всех нюансах прочувствовал свою возросшую силу. Он стал гораздо быстрее, выносливее и сильнее. И эта сила ощущалась приливом бодрости и жажды расправиться с врагами. Реакции тоже ускорились в разы. Он на лету просчитывал, куда и как бить, как будет двигаться враг. Марк упивался этим чувством, в полной мере наслаждаясь такой несложной по его меркам битвой. Ваня же порядком подустал. С его лица катился пот, на спортивном светлом костюме появились темные пятна. «Ты чуть меня не грохнул», — возмутился Ваня, принимая очередного мертвяка на копье. «Не помер же», — отмахнулся Марк, продолжая работать своей палкой-ковырялкой, словно профессиональный охотник на нежить. «И это твоя благодарность за спасение». Так изредка переговариваясь, они работали весьма слаженно. По итогу битва закончилась в пользу людей. Ну, как закончилась? Последний зомби достался Ване, но ему не везло, похоже, не только с друзьями, а вообще по жизни. Дерево то ли раскололось, то ли череп вражины оказался чересчур прочным. В общем, деревянное копье Ванька застряло, но он не хотел его терять, дергал, пытаясь вытащить. Зомбак, в свою очередь, продолжал стонать и тянуть к нему руки. Со стороны смотрелось забавно, однако закончиться могло плохо. Все же Марк не торопился помогать. Пусть родник учится сам справляться с трудностями. «Помоги!» – завизжал Ваня. Зомби дернулся, насаживаясь на копье еще сильнее и вот-вот мог достать товарища. Марк оборвал жизнь воскресшего, одним четким, уже выверенным ударом перебив шею. После чего блондину удалось вернуть себе копье. «Да, ты издеваешься. Я же мог помереть!» Ваня принялся осматривать себя. «Не помер же!» «Зато справился сам!» Ну почти. Они переглянулись и улыбнулись, осматривая поляну. Зомби по итогу набралось почти 6 десятков, некоторые предусмотрительно затаились в лесу и пытались напасть из засады. Получилось скверно, зато на руку людям. Оба человека стали чуть ближе друг к другу, пройдя первую настоящую проверку от нового мира. Несмотря на усиление, Марк к концу битвы тоже взмок. Мышцы, хоть и получили усиление, но непривычной нагрузки выдалось чересчур много. К тому же Марк выкладывался на полную, упиваясь своей новой силой, а теперь последствия настигли незамедлительно. Все тело ломило. Отойдя чуть в сторону от горы трупов, на этот раз вроде бы окончательных, они решили немного передохнуть. Ваня первым упал 5-й точкой на землю. «Все-таки ты не трус», — опустился Марк рядом с товарищем и хлопнул дружески по плечу. «А ты Рэмбо и море крови», — хохотнул Ваня. «Уделал меня 2 по килам. В смысле, убийством». В голосе послышалась легкая зависть. «Крови тут не море, а вот трупов куча», — улыбнулся довольно Марк. «Еще вопросы остались. Почему в нашем дуэте я лидер?» «Потому что зомби отлично мочишь», — высокопарно сказал Ваня. «Ты не просто лидер, а вожак». Они оба зашлись душевным, но в этот раз сдержанным смехом, помня о последствиях предыдущего шума. Им надо было немного разрядиться. Пусть с виду могло показаться, что далась им эта битва легко, однако у обоих творилась каша в голове от произошедшего. Веселились они, правда, недолго. Затихли оба и стали вслушиваться. Шорохов поблизости не было, только птички щебетали неподалеку, словно обсуждали победу людей и их шансы на дальнейшее выживание. Только сейчас Марк заметил еще один момент, который упустил в пылу битвы. Не до этого было, а предусмотрительная система сделала логи уведомлений полупрозрачными и едва заметными. «Что там у тебя?» – поинтересовался он у товарища, изучая строчки текста. «Уровень поднял, ну, за них дают опыт по 1-2, максимум 3 единицы, а до 1-го, вернее, 2-го уровня мне надо 1000». Поделился Иван. «У тебя что?» «Да, то же самое», махнул рукой Марк. «Это как? Ты же говорил, что у тебя какие-то проблемы с интерфейсом». «Логи я вижу», пояснил Марк, хотя у него было не совсем то же самое. Вместо опыта давали эссенцию, а системный текст выглядел следующим образом. «Вы получили эссенцию, и так 40 раз, ровно столько он убил зомби, получается». Пролистав несколько раз однообразную портянку текста, он заметил, что все-таки за 2 дали по 2 эссенции. Эта самая эссенция отображалась какой-то полупрозрачной туманностью, сгустившейся в левом уголке небольшого окошка. Вправо от нее уходила едва заметная дымка, где красовалась жирная цифра. 42. «Идем дальше», — предложил Марк. «Не стоит тут оставаться. Могут зомби новые подвалить». Он рывком поднялся и добавил. «Только сначала давай осмотрим тела. Может, в них есть еще что-то. Все же мы попали в некое подобие игры, а лутинг – неотъемлемый процесс прокачки. Надо расти не только в уровнях, но и в экипировке». Марк смотрел на товарища, отбрасывая тень. «Ну ты идешь, поглази сам, дай дух перевести, я сейчас присоединюсь», – попросил Ваня и уставился куда-то в сторону трупов и ткнул пальцем. «Марк, глянь туда, это еще что за хрень?» Глава 6. Марк оглянулся и увидел, как гора трупов задрожала. В месте, где их было навалено больше всего, происходило какое-то странное движение. Одно из тел с изуродованной башкой в старых средневековых одеждах выбралось из мясного завала. Били они с Ваней в основном в голову и шею, у Марка с точностью проблем не возникло. Это Ваня иногда тыкал мимо, да и то не специально. Оба быстро поняли, куда именно надо бить, чтобы убивать оживших мертвяков наверняка. В груди у восставшего во второй раз зомбака пульсируя, загорелся красный огонек. Инстинктивно ощутив угрозу, Марк, не раздумывая, метнул свое копье. Однако на защиту сияющего тела из кучи вынырнуло еще одно, закрыв его. Копье пробило грудную клетку и прошло насквозь, но до мишени не добралось, а застряло. Тело обмякло. «Твою ж налево!» — выругался Марк. «Это что еще за повторное восстание ходячих? Ты что творишь? Зачем лишаешь себя оружия?» — возмутился Ваня действием товарища. Марк пропустил очень нужное замечание мимо ушей. «Вставай давай, нам надо разобраться с этой хренью, пока не стало хуже», он протянул руку. «И дай-ка мне еще одно копье». Вся гора трупов резко пришла в движение. Одни осыпались словно лавина, а другие быстро стягивались, при этом частично разлагаясь. От тел отваливались запчасти, что-то падало к остальным мертвякам, а что-то лепилось к сияющему красным центральному зомбарю. Из тел быстро выросла уродливая гуманоидная фигура 1.3 метра высотой. Такое подобие Франкенштейна, только созданное не человеком, а само собой, ожившее. Хотя наверняка, тут была замешана система, закинувшая в эту передрягу. И еще та красная хрень, горящая все сильнее в мясном чудище. «Кадавр», — стиснул зубы Марк. «Это что еще такое?» — спросил Ваня, становясь рядом. «Что?» «Книжек не читал. Мясной голем, если сказать проще. Может, нам лучше свалить, не будем чрезмерно геройствовать?» — предложил Ваня. «Все же, или попробуем добыть ту хрень, что сияет у него в груди?» С азартом прервал его Марк, хотя разумом понимал, что риск гораздо больше, чем драка против кучки шустрых, но не особо умных и неповоротливых трупов. Только задачка стояла еще та, как это сделать с помощью заточенной палки. Шест тут тоже вряд ли поможет. Тем временем мясной голем открыл уродливую пасть, состоящую из фрагментов челюсти другой нежити, и призывно заревел. Птицы моментально вспорхнули с ветвей, убираясь подальше, а от чудовищного рева затряслась земля. Остатки тел подбрасывало от вибраций в воздух. Тварь пошатнула. Прямо в глотку влетело еще одно копье. Кадавр глянул на источник недоразумения, который посмел прервать его боевой клич. Каждый глаз чудища состоял из нескольких человеческих. Выглядело это весьма жутко, особенно когда они крутились в глазницах. Он ухватился за копье и рванул, весьма внушительную зубочистку, извергая из пасти кровавое месиво. Марк не терял надежды закидать мясного голема. «Следующее!» — призывно потребовал он. Ваня торопливо извлек сразу несколько, выставляя редком перед собой, и протянул новый снаряд, предлагая. «Марк, может, все-таки свалим?» Мясной голем, неуклюже переступая через другие трупы, не ставшие его частью, попер на них. От каждого шага содрогалась земля. «Не-а!» — качнул головой Марк, отправляя следующий снаряд. Он метал с такой силой, что мышцы трещали от натуги. Копье выстрелило словно снаряд баллисты. Неповоротливая тварь, когда нужно, реагировала шустро. Вскинув лапу, сочащуюся гноем и бурой жижей, кадавр защитился. Но удар оказался такой силы, что его лапу пригвоздило к одной из глазниц, смачно хлюпнув. «Есть!» — довольно вскрикнул Марк с победным жестом и сразу схватился за следующее. Пройдя неровности тропинки, устланной трупами, мясная образина ускорилась, бросившись на них подобно тарану. Марк выполнил еще один бросок, целясь в грудину, но кости, наслоившиеся на мерцающую алым сердцевину, закрыли ее будто броня. Древесина не выдержала столкновения, и снаряд раскололся. «Валим!» — скомандовал Марк. Они бросились отступать, уходя за деревья, а там уже слышался активный шорох. «Теперь нам точно конец», — с безнадегой в голосе сказал Ваня. «Надо было сразу валить, не дрейфь, прорвемся», — подбодрил Марк спутника, хотя уже сам был не уверен. За деревья они ушли, чтобы затруднить продвижение мясного голема. Только здесь их ждала новая порция зомбари. Нежить появлялись словно из ниоткуда, затрудняя им отступление. Отряд наемников сработал четко и быстро. Опасные цели и сомневающиеся на поляне были устранены, остальные как скот согнаны в одно место. Под угрозой смерти наемники использовали полезные подарки системы. Сами не могли, зато их владельцев направляли куда надо. Непокорных убивали. Так было проще. В таком случае, как оказалось, предмет терял привязку и мог использоваться кем угодно. Так, владельцы потенциально опасных предметов тоже были устранены, после обнаружения этой особенности. Новая порция показательных убийств возбудила больше покорности в рабах. Гора даже подумала отобрать нескольких мужчин, изъявивших желание присоединиться к ним, но это сделает позже. Сначала он планировал найти другие группы, оставив часть бойцов на поляне, подготовить временный лагерь. Гора в составе небольшого отряда обшарил окрестности, отлавливая не самых лучших бегунов. Взял еще нескольких людей и отправился подальше разведать местную географию. Они зашли от временного лагеря уже прилично и продолжали продвигаться, разведывая местности, оставляя пометки на деревьях, чтобы не заблудиться. В какой-то момент все услышали странный рев. «Босс!» — обратился один из членов группы. Худощавый и бледнолицый подрывник, звали его так вполне заслуженно, что полностью отражало его основную роль в команде горы – взрывы. Он улыбнулся белоснежными винирами, которые сделал незадолго до попадания в новый мир. Среди людей горы он входил в категорию самых конченых отморозков. «Может, прогуляемся в ту сторону?» – предложил подрывник, довольно ухмыляясь. Звук такой интересный. Возможно, местных обитателей повстречаем, докачнемся нормально. Слышу я, но на зверей мы охотиться пока не будем. Холодно отреагировал лидер. Надо найти место получше для постоянной базы. Да и понять, сколько еще людей очутилось в подобном положении. Где соседние точки появления? Ну а может там не зверь, а чудище? Продолжил мечтательно подрывник. Лучше бы был зверь, ответил гора. Жрать нам тоже что-то надо будет. В принципе, тут всех можно было назвать отморозками, но самых-самых было всего несколько. Двое из этого списка не попали в эту группу. А вот подрывник и близнецы очутились тут вместе с горой, только в отличие от близнецов, которые имели невероятное уважение к лидеру, подрывник показывал признаки нестабильности постоянно, поэтому гора и прихватил его. Ну, тела же мы не зря оставили, улыбнулся еще шире подрывник, запас мяса считай есть, что думаешь, геймер? Гора обратился к парню из детдома, игнорируя слова психа, хотя зерно правды в них тоже было, мало ли что их ждет. Такие варианты не стоит отметать до конца, хотя гора сам до людоедства еще ни разу не опускался. «Геймер, мать твою, ты оглох, что ли?» — повысил голос гора. «Дайте поразмыслить», — спокойно отреагировал молодой, белобрысый курносый игрок в компьютерные игры. Присоединился пару лет и в сравнении с другими членами отряда горы был еще слишком молод. И свое прозвище, а потом и позывной получил за пристрастие к компьютерным играм. Он хотел выбрать себе позывной игрок, но такой уже был в отряде. Правда, играл игрок не в компьютерные игрушки, а спускал почти все немалые деньги от заданий в казино и его аналоги, типа букмекеров. Он тоже сейчас шел с ним, замыкая их маленькую колонну. Ответил геймер не сразу, раздумывая над ситуацией. Ну, в принципе, тут все предельно просто. За убийство людей дали опыт, но маловато для прокачки уровня. Всего по 5 единиц. Нужна целая 1000. Рабов жалко в расход пускать, все-таки они нам еще пригодятся. Надо бы найти постоянный источник для прокачки, вещал он вполне очевидные для себя вещи, проводя аналогии с играми. Я думаю, что здесь, должно быть, какое-то подходящее место неподалеку. Наемники обладали лишь частичной информацией о новом мире. Куда вы все торопитесь? Влез подрывник, его интерес уже поменялся. И зачем? У нас там столько баб осталось в лагере. Парни, наверное, уже развлекаются. Мы бы тоже могли, сил так скажем, поднабраться, а уже потом и в бой можно. Нет, строго осек его гора, бабы никуда не денутся, а вот враги, вполне могут нас обогнать по прокачке. Не люблю действовать без преимущества. Согласен, босс, геймер, наконец, продолжил свой анализ и выдал следующее предположение. Мы попали в стартовую локацию. Она должна быть обширна, как мы знаем таких мест, где появляются новички несколько. Не думаю, что они находятся далеко друг от друга. Лес начал редеть, поэтому они стали двигаться максимально осторожно. Даже подрывник стал серьезным и прекратил болтовню. Несмотря на свой маниакальный характер, он оставался профессиональным наемником. Вскоре деревья сильно расступились, а перед ними открылась еще одна полянка, почти точная копия той, где они появились. И тут еще оставались люди. Немного, но гора уже показывал жестами, что делать. Для начала разведка. Подрывник облизнулся хищно, но босс проинструктировал его отдельным жестом. Ударил кулаком по ладони. Никаких выкрутасов, а то в морду схлопочешь. Марк с Ваней продолжали свой бег, углубляясь в лес и попутно убивая подворачивающихся под руку зомби. Пришлось уйти с тропинки, а то мясная махина слишком шустро по ней бежала. Кадавр ломился за ними следом, валя некоторые деревья, в основном сухие, живые не поддавались ему так легко, большинство было слишком прочными. Ну, нахрена я пошел в эту желтую зону, начал нытье Ваня и продолжал, пока Марк не рявкнул на него. Да, замолкни уже, лучше работай руками, а не языком. Напарник не был трусом, как Марк уже выяснил, но любил поболтать, и чего хуже показательно поныть. Поэтому приходилось давать ему волшебного подзатыльника, чтобы привести в чувство. С их продвижением вглубь желтой зоны, зомби становились активнее, двигались проворнее, а некоторые даже срывались на легкий бег. На Марка выскочила грузная бабца, раздирая свою одежду и плоть кустарником. Почти что уменьшенная версия кадавра, она неожиданно заверещала. Недолго, правда. Марк ухватил свое копье за край и со всего маха врезал по черепушке. Та с хрустом и хлюпаньем сложилась до самой челюсти, но толстуха продолжала шагать и даже вопить, но крик превратился в бульканье. Марку удавалось весьма эффективно крошить нежить, даже во время бега от мясного танка, в отличие от Вани. Кадавр, несмотря на препятствия в виде деревьев, не сильно отставал от них, а Ване то и дело приходилось помогать. На него как раз насело несколько мертвяков. Копье опять застряло в теле после неудачного выпада, а еще со спины вцепилась одна тварь в рюкзак. Где-то неподалеку громыхал кадавр, сотрясая деревья и сокращая выигранную дистанцию. Им приходилось углубиться в лес, чтобы использовать преимущество окружения и избегать прямого столкновения с этим мясным танком. Но Марк далеко не убегал, разрабатывая план по его убийству. Он хотел посмотреть, что за него дадут. И так зомби обыскать не удалось. К ним он также планировал вернуться, но чуть позднее. «Помоги!» — кричал Ваня. Он сумел выдернуть копье и в этот раз ткнул куда надо. Марк напал со спины, по дороге к товарищу, прикончив еще одного. Даже в узком пространстве, между деревьев он умудрялся действовать максимально эффективно. Один удар, максимум два. Старался бить сразу в шею. Возможно, зомби не умирали, но лишались возможности двигаться. Все-таки у них осталось еще что-то от обычных людей, связь двигательной системы с черепушкой, а вернее, ее содержимым. Удар, второй, и оба мертвеца, что держали Ваню, упали. «В порядке?» – поинтересовался Марк, оценивая свое копье. Заостренный конец, несмотря на прочность древесины, обтрепался и затупился. Жидкости зомбари действовали весьма разрушительно на древесину. С обтесанного конца висела расслоившаяся щепа. Благо они подготовили запас. К ним приближались еще зомби. Четверо. Марк метнул копье, перебивая шею, и уменьшил количество вражин на одного. Да сколько их будет? Нервно крутил по сторонам головой Ваня. Видать, еще много. Но нам это только на руку, улыбнулся Марк и протянул руку. Копье. Ваня, опасливо смотря на приближающих мертвяков, быстро выполнил просьбу и покрепче взялся за оружие. Мертвецы нападали небольшими волнами, и Марк подметил, что связаны они непосредственно с призывным ревом кадавра. Так что если они хотели прекратить это восстание ходячих мертвецов, надо было разобраться с источником. Еще с тремя зомби они разобрались быстро. По возможности Марк старался подбирать копья, которые метал. Ваня умоляюще посмотрел на спутника. «Давай свалим отсюда. Прошу, передохнем, а потом, если захочешь, продолжим». «Не-а», — качнул головой Марк, изучая обновленное оружие. Он пробил им уже две головы, но древесина пока выглядела целой. «Я хочу грохнуть кадавра. Тогда и зомби, скорее всего, прекратят на нас нападать. На какое-то время, по крайней мере. Ты что еще не понял?» «Да, понял я. Он их призывает. Может, все-таки не надо?» С надеждой он смотрел на товарища. «Надо, Ваня, надо», — твердо сказал Марк и пошел на шум. «Если ты думаешь, что он от нас так легко отстанет, я вот так не думаю». Кадавр был не так далеко и опять ревел поблизости. В отличие от зомбари, огромный размер в лесу стал для него серьезной проблемой. Шум от кадавра оставался на месте, и когда оба обратили на это внимание, Волков предложил: «Пойдем, глянем». Ваня лишь вздохнул и кивнул. Один в такой ситуации он не хотел оставаться, так что выбора у него не было. Марк довольно оценил свою тактику. Мясное чудовище, ломясь через лес, все же умудрилось сломать пару молодых деревьев. Однако, как и других зомби, мозгов у него было немного, а может, еще и меньше. Пока этот мясной танк искал путь, чтобы догнать такую желанную добычу, стараясь обогнуть одни деревья, попав в ловушку примитивных действий. Те самые последствия. Сломанные им ранее деревья удачно попадали и прижали его так, что башка торчала между двух, а на спину по центру упал один из стволов, пронзив длинной веткой грудину и прижав к высокому пеньку. Жаль, пронзила ветка не там, где надо. Тварь оказалась в плотной ловушке, но продолжала дергаться, все больше разрывая собственную плоть. Однако та зарастала, срастаясь с деревом. «Зомби», — Марк указал напарнику, — «займись ими, а я пока прикончу эту тушу». Ваня вздохнул, но пошел выполнять приказ, бурча под нос. «И почему я его слушаюсь?» Марк же изучил образину получше. Его интересовал красный огонек в груди, который, судя по всему, и послужил причиной появления кадавра. Долбиться сквозь сомкнувшуюся броню, состоящую из нескольких грудных клеток поверх друг друга, он не стал, а приметив небольшую щель, вставил острие и рычагом начал выламывать костяную защиту, поглядывая, как дела обстоят у Вани. Тот справлялся с зомби неплохо. Он тоже приноровился, да и форма у него была отличная. Однако оба человека уже порядком устали, и после убийства кадавра, Марк серьезно задумался об отдыхе. Наблюдение прервал горловой звук, он вовремя обернулся. Щелкающий до этого зубами кадавр внезапно плюнул струей ароматной желчи. Марк машинально уклонился, но брызги от этой атаки попали на него. Одежда немного зашипела. Лицо его по-прежнему было закрыто, но несколько брызг попало на лоб и в глаза. Система выдала неприятное известие. Заражение. 5%. Появилась шкала, которая немного заполнилась. Цвет полоски переливался зелеными приглушенными тонами, словно стараясь имитировать кожу мертвяков в тех местах, где она была зеленой. Марка это разозлило. В несколько резких движений он сломал первый костяной слой, затем второй, третий, который был последний, он пробил уже затупившимся концом. Пульсирующий алый туман завораживал, Марк даже засмотрелся, что чуть не стоило ему попадания очередного плевка. В последний миг он присел, а желчь пролетела над головой. Она ударила в дерево, неподалеку от Вани. Брызги разлетелись в стороны. Товарища обдало. «А-а!» — вскрикнул он. «Хана! Я заражен! Не паникуй!» — отозвался Марк и вонзил копье в это странное явление, пульсирующую алую сердцевину, которая создала мясного голема, непонятно как и почему. Время на мгновение замедлилось, сердце человека бешено заколотилось, позволяя разглядеть происходящее. Алый туман в месте удара уплотнился, и от него по телу кадавра пробежали красные всполохи, выбиваясь в местах, где плоть других зомби еще не до конца успела срастись. Марк уже понял, что сотворил глупость, но время было беспощадно, как и последствия. Кадавр оказался ходячей мясной бомбой. Рвануло. Плоть, кости и обилие желчи зомби разлетелись в сторону, распространяя зловоние и поражая все в округе. Марку удалось отпрыгнуть от прямого попадания за дерево, да еще подставить копье, защищаясь. Оружие треснуло по центру от удара, но он сумел таким образом прикрыть живот. Несколько костяных снарядов поцарапали его бока. На ногу изрядно плюхнуло желчью. Голова кружилась, Марка шатала. В висках раздавались очереди болезненных пульсаций, в глазах темнело. Он едва не терял сознание. Заметил в боку торчащую хрень вроде несмертельно. Острая белая костяшка пронзила бок, захватив немного кожи и мышц, и застряла, но не задела органы. Ване же досталось сильнее, пусть он и стоял дальше. В блондина влетела верхняя часть тела одного из зомбаков детали к кадавра. Он пытался подняться, придавленный телом, и кричал. «Хороший урок», — буркнул Марк, силясь удержаться на ногах и стряхивая желчь, пока она не пропитала штаны. Херовые последствия. Шкала заражения резко подскочила до 40% и подозрительно пульсировала. «Помоги, Марк, я ща подохну», — слабеющим голосом сказал Ваня. Тело, накрывшее его, впилось частями грудной клетки. Сразу несколько ребер несколькими вонзились в Ваню. Вроде по краям, те же органы целы, но ран было гораздо больше, чем у Марка. «Прости», — Марк согнулся над ним, признавая свою ошибку. Человек из-за него еще не умирал. В голове понеслись неприятные мысли, накатило чувство вины. Он закусил губу. «Потерпи, друже, я что-нибудь придумаю, прорвемся». Он развернулся к месту гибели кадавра и увидел, как примерно на том же уровне, где находился центр мясной бомбы, все еще пылало небольшое скопление красной туманности. «Сейчас, еще немного держись и не дергайся», — говорил Марк. «Сколько у тебя процентов заражения?» 70, едва слышно отозвался Ваня. Марк поносил себя, на чем свет стоит, за глупый поступок. Да, это было неожиданно, кто бы мог знать, что мясной танк окажется вдобавок еще и бомбой. Бичевать себя он не любил, да и не поможет это делу. Тут надо решение. Его мысли быстро заняло единственное слово. «Думай, думай, думай». Он повторял про себя словно мантру, ковыляя к алому огоньку. Нога болела, все тело ныло, отзываясь множеством мелких травм, но боль все равно была словно притуплена. Что еще из неприятного? Пульсация шкалы заражения стала подталкивать ее заполнение. Видимо, если она дойдет до конца, то Марк пополнит ряды ходячих. Хотя скорее, первым это сделает Ваня. Он протянул руку к алому огоньку. Тот мелькнул и исчез. «Вы получили красную эссенцию», — сообщила система. Появился еще один счетчик с изображением новой добычи, но это было все не то. Их ситуации это вряд ли поможет. Вы убили большого монстра, подобно Давиду, сразившему Голиафа. Подвиг, достойный настоящего героя. Хреновое сравнение, подметил Марк. Героем он себя нисколько не чувствовал. Пастух-то тогда не пострадал, а он прямо сейчас едва стоял на ногах, а по его вине еще товарищ при смерти. Следом за посланием произошла ярко-фиолетовая вспышка. В воздухе в свечении того же цвета повисла маленькая коробочка, напоминающая портсигар, окаймленная золотом и обшитая кожей. Марк потянулся к ней, и она упала ему в руку. На месте, где появился портсигар, осталось свечение, которое утратило цвет, обратившись полупрозрачной дымкой, и устремилось к нему. Вы получили эссенцию. Начала повторять система одно и то же сообщение, а Марк, пошатываясь, возвращался к стонущему другу. После такого, если, конечно, Ваня выживет, они точно станут друзьями. Если тот его не убьет за такую подставу. Марк силился открыть коробку, но и это, как назло, не поддавалось. Он уже был готов бросить ее на землю и попробовать сломать с помощью треснувшего копья, как вокруг послышался шорох. Наблюдая за происходящим в лесу, он приближался к Ване. «Ты жив, друже?» — с надеждой говорил он. «80%» — лишь ответил тот, закатывая глаза, но сумел еще добавить. «Кажись, Хана, рад был нашим знаком». Он захрипел и начал дергаться. Марк смотрел, то на него, то вокруг, силясь понять, что это за звуки. А их становилось все больше, как будто собака роет землю, закапывая кость или выкапывая ее. Полупрозрачные облачка странной туманности продолжали лететь к нему от места смерти кадавра, как бывает в играх после убийства босса или сильного противника, когда опыта дают слишком много и он поступает постепенно. Счетчик обычной эссенции стремительно крутился, перевалив уже за 500. Вокруг между деревьев подлетала листва, земля вздымалась буграми, а из нее полезли зомби. Ну, сколько же можно, гадство! Ругнулся Марк, сжав копье крепче и готовясь подороже продать свою жизнь. Их окружали. Глава 7. Зомби было много, и в этот раз, некоторые выглядели иначе. Те, что выделялись среди остальных, почти не имели одежды, тела увиты мускулами. Прям культуристы какие-то, только уродливые. Кожа бледная с зелеными и коричневыми пятнами. Головы почти у всех лысые, некоторые имели лишь жиденькое подобие волос. Скорее даже не зомби, а гули. Так их оценил Марк. Лапы украшали длинные когти лезвия, а губы полностью отсутствовали. Улыбка была прям очаровательной, мелкие зубья иглы. «Подойди, обниму», называется. Ну и глаза, что красные рубины. Угрожающе сверкая, они словно лазерные прицелы быстро нашли себе цель. И не одну. Два сочных и ароматных человека стояли перед ними. Дружно завыли, видать, на радостях, и словно стая волков и бросились к Марку. «Ну, ублюдки, я готов забрать вас побольше с собой». Ваня что-то простонал, вряд ли поддерживая настрой Марка, скорее в бреду. Уровень сферы повелителя повышен, сообщила система, закончив сбор эссенций. Счетчик, наконец, перестал крутиться. «Поздравляем, вам». Текст оборвался, и перед глазами выскочило окошко от сферы, мигающее красным. Уровень угрозы для носителя. Смертельный. Рекомендуем использовать умение экстренного спасения. Отскок. Марк даже не отреагировал на странное название. Времени не было. Несколько гулей были уже совсем рядом. Часть из них, подобно животным, стала на четвереньки и приближалась большими прыжками. Остальные зомби поперли бодрым скопом следом за накачанной нежитью. «Использую!» — крикнул Марк, про себя добавляя трехэтажный мат. В последний момент, когда один из гулей, бежавший на четвереньках, прыгнул, Марка и Ваню окутала сфера из темно-фиолетового тумана и таких же молний, прихватив чуткой прыгуна. Чем-то все произошедшее напоминало перемещение из Терминатора. Ток спецэффекты покруче. Пространство сжалось и схлопнулось, вырывая часть земли, окружающих деревьев и оторвав половину туловища гуля, который сумел пересечь черту. Хлопок и звенящая пустота. Вторая половина гуля рухнула на землю, вывалились внутренности, а лужа темной крови разлилась, но почва ее сразу же жадно впитывала. Остальные монстры в недоумении остановились, крутя головами и не понимая, куда делась их добыча. Нюхали, рычали, дергались и даже бросались друг на друга, но без драк, словно собаки в стае задирают друг друга. Не найдя пропавшую добычу, они начали разбредаться по округе. Чуть погодя, где-то, через несколько мгновений, Марк порядком офигел с происходящего. Его сердце бешено колотилось, а душа ушла в пятки, а потом долбанула в черепушку, чуть не проложив себе дорогу наружу. И так раз 10, а то и больше, пока не остановилась у сердца, совместными усилиями, пытаясь все-таки покинуть тело. От этого на Марка нашла темнота, Возможно, еще перемещение хрен пойми куда играло значение. Неважно, время у него было, пока он приходил в себя от чуть не случившейся гибели. Сюда же примешалась гремучим коктейлем боль, да еще поганая зараза, что дурманила рассудок. Полоска заражения мелькнула, напоминая о себе, и почти растворилась, став прозрачной и почти незаметной. Зомбаком ему становиться как-то не в охотку было. Надо держать этот момент в уме, поставил он себе мысленную заметку. Проценты не растут, а это уже хорошо. Сфера все-таки вовремя сработала. Марк душевно радовался своему внезапному спасению. Он опять очутился в туманном пространстве, но не так, как в первый раз. В этот, сразу целиком с телом и всеми болячками, после схватки недавней схватки. Умение экстренного спасения отскок использовано. Марк улыбнулся названию, пытаясь отвлечь себя. Однако следующее сообщение уже его не порадовало. Оно дополняло первое типичной для игры информацией. И не порадовало, это еще слабо сказано. Он прилично так прифигел. Перезарядка, 336 часов. Пошел обратный отсчет. Пораскинув мозгами, он сдался с вычислением. Ну, не до этого ему было сейчас. Делить на 24, вообще не получалось. Он и не сразу заметил, что это пространство все же отличалось от первого, через которое он попал в этот мир. Почему? Туман медленно рассеивался, и проявилось сразу два существенных отличия от предыдущего. И вот в чем. Во-первых, здесь был какой-то миниатюрный монолит на небольшом постаменте, переливающийся антрацитово-фиолетовым со странными письменами. Стояла эта штуковина чуть в сторонке от места, где он появился, да и туман ее скрывал поначалу, поэтому он и не обратил на нее внимания сразу. Во-вторых, туман словно опадал, открывая все больше пространства вокруг, и над головой тоже. Где-то даже земля пробивалась из-под сизых клубов. Черная такая, плодородная значит, словно он на невспаханном поле оказался. Кажется, он оказался в привычном мире просто затуманенным, но выводы было делать рано. И когда над головой эта надоедливая дымка тоже рассеялась, он продолжил все больше удивляться. Мягко говоря, сердце заколотилось пуще прежнего. Даже зомби не вызывали у него такого напряжения. Над головой, вернее, равнехонько над острием монолита, только где-то высоко в сером и угрюмом небе висело огромное фиолетовое светило, переливающееся, а на нем, улыбаясь и скаля зубы, появилась рожа. Атмосфера вокруг изменилась, треклятый туман резко наполнился красками. «Приветствую, повелитель», — сказала светило. «Это ты еще что такое? Ты сейчас про меня?» Хлопал Марк глазами и старался не запинаться, пялись на гигантский говорящий шар. «И куда я угодил? Где Джимен?» Он-то храбрился, но это внешне, а нутро сжалось. Душа или что у него там было внутри, так и хотела пуститься в бешеный пляс, ища новый путь на свободу. Опять. Однако он собрался и, несмотря на происходящий сюр, усилием воли успокоил себя. Марк никогда не считал себя трусом. Чего стоит только схватка с зомби и кадавром. С гулями подраться он так и не успел. Но все же, некоторые неожиданности весьма пугающие и эффектные вызывали у него живые эмоции. Дыши, думай, будь внимателен и осторожен. Неожиданно и весьма стремительно сфера сжалась до размера, едва превышающего бейсбольный мяч. От этого устрашающая гигантская рожа стала потешной, напоминая объемный ухмыляющий смайлик с рогами, только без рогов. Да и накатывающая паника улеглась. «Ты про кого сейчас?» — спросил смайлик, вспорхнув с насеста монолита, словно муха-переросток, и начал кружить вокруг. «Не мельтеши!» — на повышенном тоне буркнул Марк, махая рукой, словно муху пытался прихлопнуть. «Чел такой в пиджачке мне уже попадался в подобном месте. Правда, сначала он выглядел не как человек, а что-то аморфное. А, ты про посредника? Ну тут его и не будет. Это же твой мир», — сказала рожа, опять спускаясь по кругу. Теперь изображая спутник, он летал по постоянной орбите вокруг человека. Свою функцию он выполнил, в дела системы он не лезет, обычно. Попросил же, Марк снова махнул рукой, пытаясь прихлопнуть надоедливый шар, и попал, но его рука прошла сквозь довольного собой летающего звездюка. Голограмма значит или иллюзия, на бред и галюны списывать не хотелось. Проходили уже, да остановись ты, потребовал Марк, объясни с толком и расстановкой. Какого хрена творится? Надеюсь, я не помер. Нет, тебя спасли. Вернее, повелитель сам спасся, использовав отскок. Ну, почти сам. Помолчи, пожалуйста, в этот раз вежливо обратился Марк. И не мельтеши, бога ради. Какого? Тут же с интересом брякнул фиолетовый безрогий смайл, ухмыляясь. Ты же сам повелитель, «На кой тебе эти боги, ТССС?» лишь послышалось в ответ. На удивление это сработало. Его странный собеседник угомонился и молча крутился на месте. Марк погрузился в интерфейс и обнаружил еще одну строчку в основном меню. Теперь оно выглядело так. Основное. Сфера повелителя. Уровень 1. Усиление. Тут мало, что изменилось, все та же иконка силы повелителя. Последним же появилась третья менюшка. Умение. Ну наконец-то. Оно тоже имело две вкладки, как и предыдущие. Первая шла пустая активные, второй обозначилась особые. Марк заглянул в нее и обнаружил тот самый отскок. Иконка изображала примерно то, что с ним произошло. Несколько человеческих миниатюр, окруженных переливающейся сферой, больно напоминавших перемещение из Терминатора, но только стилизованное в фиолетовых тонах. В углу мерцал восклицательный знак. Мысленно Марк развернул описание сего умения, спасшего ему жизнь. Сначала шел текст, наполненный странным юмором. Отскок, оно же экстренное отступление, с помощью него истинный повелитель может избежать смертельной опасности, конечно, если используется вовремя. Автоматика срабатывает, но в определенных случаях и все равно требует участия хозяина. Так что тренируйте рефлексы, не стоит полагаться только на нее, иначе вас ждет могила. «Это ты, что ли, описание придумываешь?» Обратился Марк к смайлику. «Не, оно создается автоматически на основе вашего жизненного опыта». «И где это у меня такой жизненный опыт?» — хмыкнул Марк, читая дальше уже вразумительный текст, описывающий саму суть его новой способности. «Отскок позволяет вам избежать критической опасности». «Вот это другое дело», — обрадовался Марк. «Правда», — заметил смысловой повтор. «Над оформлением бы поработать бы». Включился в нем перфекционист. Вдруг, однако так же быстро и выключился. Не до этого было. Надо бы поскорее в ситуации разобраться. Ниже крутился счетчик, отмеряющий время перезарядки. Отображающиеся единицы измерения можно было переключать, и для лучшего понимания он это и сделал. Перезарядка. 14 дней. Хрена, удивился Марк. Это не игры, где скиллы могут несколько секунд откатываться. Аж 2 недели ждать теперь. Зато от смерти спасся. На этом спасибо. Конечно, но хотелось все-таки поменьше. Ниже мигала полоса, обозначенная одним словом. Внимание! В развернутом виде добавилось еще текста. При перемещении было захвачено несколько незарегистрированных живых и не совсем живых объектов. Следом шел список этих самых объектов. Человек. Имя. Иван. Системное имя. Родник. Состояние. Критическое. Заморозка. Оценка. Незарегистрированное разумное существо. Нежелательный объект. Так, а что это он нежелательный? В очередной раз удивился Марк, хоть состояние удивления уже становилось для него нормой. Гуль. Имени у монстра не было. Не положено, значит. Состояние. Отсутствует нижняя половина тела. Заморозка. Оценка. Враждебное существо. Нежелательный объект. Эй, фиолетовая рожа, имя у тебя есть? Обратился Марк к странному собеседнику. Вот это обидно было. Надулся внезапно летающий шар, в буквальном смысле раздувшись словно шарик. «Ну, ладно, прости», — сжалился Марк. «Звать как тебя? Я являюсь разумным помощником повелителя», — довольно механически представился он. В этот момент его голос отличался безэмоциональностью. «Мое имя не задано, но вы можете задать его или обращаться просто. Помощник. Балбес сойдет», — улыбнулся Марк. «Как у собаки, что ли?» Эмоции вернулись в голос помощника. «Если вас интересует мое личное мнение». «Допустим, интересует. Нет, я, вообще-то, имел в виду старый советский фильм. Все равное не сойдет», — с обидой в голосе, возмущенно продолжил помощник. «Тогда как тебе, Фиолетыч?» — продолжал потешаться Марк, поняв, что эта рожа у него во власти. «Коротко буду звать тебя Фил», хотя он в то же время понимал, что власть его ограничена какими-то системными установками. Это раз. А вот вторым пунктом, который он продолжал держать в голове, что надо быть настороже с этим, так называемым, помощником. Пусть ему и дают какие-то силы, да еще что-то положено далее, наверняка, после прокачки. Умения там и всякие плюшки, но в этом есть и выгода, той, другой стороны в лице Джимена, как минимум. А если вспомнить, как Джимена назвал Фиолетыч, посредник, то за этими обоими ребятами стоит кто-то еще. Посредник прямо отпечатался в голове Марка. А если посредник, то сразу же встает вопрос между кем и кем, можно спросить у помощника, но на это еще будет время. Да и Марк сильно сомневался в его искренности. Явно тот, кто снабдил его сферой повелителя, имеет какие-то свои цели в противовес системе прогресса, отвергнувшей Марка. Неспроста же ему дали такую мощную штуку, которая аж собственное пространство имеет. Вот такие мысли витали у него в голове, но он загнал их пока на полочку своего сознания важно, но не срочно и вернулся к проблемам насущным. Уже лучше, тем временем после некоторых раздумий отозвался Фил. «Ну, значит, сойдет», — вынес вердикт Марк, махая рукой. «Фиолетыч», сокращенно Фил. Помощнику присвоено имя Фиолетыч. Сокращенное обращение – Фил. Имя помощника можно сменить в любой момент. Лучше Фил, чем первый вариант, что вы, повелитель, озвучивали ранее, одобрительно ответил Фиолетыч, с явным скепсисом, но упираться не стал. «Ты поворчи мне еще», – пригрозил повелитель сферы. «Будешь умничать, буду звать тебя балбесом. Ты посмотри на него», – подмечал Марк, наблюдая за своим помощником. Неспроста в него вложили столько эмоций, явно втираются к нему в доверие. «Ладно, раз ты мой помощник, что ты мне скажешь, про?» Марк хотел побыстрее решить вопрос с Ваней. «Ты видишь мой интерфейс?» «Нет, но вы можете мне его показать». «Звездит», — решил Марк, но озвучивать вслух не стал, сразу перейдя к делу. «Показать», — скомандовал Марк, ничего вроде бы не изменилось. Однако Фил сразу же спросил, «Вас, вероятно, интересуют незарегистрированные объекты, захваченные при использовании отскока, а ты умный малый, Фил», — похвалил его Марк и добавил, «Порой, как мне их оттуда достать и что значит статус заморожено, там Ванек и помереть может, пока я тут с тобой болтаю». «Заморозка», — занудно поправил фиолетовый помощник, «объекты находятся вне пространства и времени, в специальном подпространстве, ты же сказал вне пространства». «Сам себе противоречишь», настала очередь Марка занудствовать. «Я использовал эту формулировку, чтобы вам было понятнее», сердито отозвался Фил. Марк откровенно забавляла эта говорящая рожица, наделенная эмоциями, а его сомнения насчет дружелюбности только крепли. «Ну, явно втирается в доверие. Ладно, продолжай. Пока они находятся там, они недосягаемы для любых воздействий. Вы можете переместить их сюда или использовать стирание», разъяснял Фил. «Во время стирания будет взиматься плата, а объект может быть уничтожен в том случае, если он не слишком силен, или имеет иммунитет». «Так, и в чем плата снимается?» — уточнил Марк. «В эссенции, и что за иммунитет?» Эссенция отображалась в интерфейсе отдельной полосой, но мысленное желание Марка превратило ее в столбик. Смотрелось удобнее и нагляднее. «Обычная. 1112. Красная. 1. В некоторых случаях да, но не в вашем. Текущей платой будет увеличение времени перезарядки», довольно говорил Фил, то ли радуясь своей полезности, то ли злорадствуя этому факту. «Иммунитет М. Некоторые объекты вне зависимости от своей силы могут быть иммунны к данной способности». «Ага, баланс значит, есть», с досадой отметил Марк. Не получил он имбовую плюху, а так хотелось. Все же не стоит отрицать полезность способности, один раз она его шкуру уже спасла. Конечно, слова, которые он выкрикнул пафосно по отбытию, были шаблоны, но раз помирать, то так как в кино. Вот только помирать не хотелось, ни тогда, ни тем более сейчас. Правда, тогда он об этом не знал и хотел уйти красиво, хотя, возможно, и глупо, ведь он сам полез на рожон, не безосновательно. Все-таки в этом мире везде будут ждать опасности, и надеяться найти гайдик, как тут все устроено глупо. В интернет не залезешь. Самобичеванием Марк не любил заниматься, а то, что в прошлом, пусть остается в прошлом. Вывод он уже сделал и постарается их не повторять, так что быстро вернулся к своему спасительному умению. Пусть отскок не был чистой имбой, но имбанутным он точно был. «И сколько цена?» – уточнил Марк. «Незарегистрированные объекты не могут перемещаться отдельно, их совместное перемещение внутрь составит…» Глаза Фила на миг превратились в вопросы. «252 часа. В дни мне переведи. Цифры и числа я, конечно, люблю, да только голова кругом после всего произошедшего». Марк прикоснулся ладонью к виску. «Котелок туго варит. 10,5 дней. Суммарно перезарядка составит 24,5 дня», быстро подсчитал Фил и добавил. «Цена уничтожения объектов будет ниже. Насколько? Объекты не представляют высокой угрозы и слабы», сначала оценил их помощник. «Цена уничтожения составит 7 часов, такс, пу-пу-пу». Первая серьезная дилемма встала перед Марком во весь рост. Уничтожить Ваню, да ни за что, вроде бы. Однако, с другой стороны, откат умения и так 2 недели, а увеличивать из-за перемещения их сюда, до жути не хотелось. К тому же на гуле, в отличие от товарища, не висела приписка в критическом состоянии, а значит, его еще и прихлопнуть придется. Благо все еще целое первобытное копье так и осталось в руке, чутко сломанное в середине, но острие на месте. Только пойди еще пойми его, этого культуриста от мира нежити, насколько он сильный. Марк сам удивился внезапно проснувшемуся эгоизму. Его стезя была ближе к здоровому альтруизму, если такой вообще существует. Однако сейчас он задумался всерьез. В первой серьезной передряге его чуть не сожрала нежить, и ждать теперь до следующего спасительного отскока немало. Но разменивать первого товарища и потенциального друга в новом мире — такое себе дело, неблагородное. Пусть даже ценой сокращения перезарядки ценного умения, думал Марк, правда, недолго. Добрый по натуре, он сам склонил весы в пользу Вани, однако перемещать его не торопился. Надо было что-то еще сделать с его ранами. У него самого в боку торчала кость, но нахождение в где-то, непонятно где, как-то смягчило эту боль. «Слышь, Фил», — обратился он к помощнику, — «а что происходит в мире? Ну там, где на нас напали гули?» «Идет время», — отозвался фиолетовый смайл. «Я думал, все замерло», — вздохнул с сожалением Марк. «Нет, повелитель, это так не работает. Вы находитесь в параллельном пространстве, но время течет так же, как и в остальном многомирии». «Так», — призадумался Марк, — «а показать можешь?» «Не могу», — опять механически заговорил Фил. «Сбоит, что ли? Функция обзора в точке входа пока недоступна». «Что сделать, чтобы она стала доступной?» — уточнил Марк.